Фиту стало интересно, каким рейфом он вернется в земли живых. Тем, что мелькает под Настом? Тем, кого иногда можно увидеть с челна, плывущим в тени борта? Тем, который по ночам в одиночестве бродит и бормочет за стенами Этта? Тем, который поздней зимой поет песнь ветра меж высокими ледяными пиками? Фит надеялся, что это будет самый темный и зловещий из видов. Он станет призраком с масляно-черными глазами и отвисшей челюстью. Призраком в рубахе, покрытой ржавчиной и плесенью. Призраком, который руками и зубами вырывал себе путь из земель мертвых сквозь камень и вечную мерзлоту, а после убрел в ночь. Да, он будет идти до тех пор, пока не достигнет Железноземья и главных этов, треклятых балтов. Он будет идти с секирой в руке, секирой, созданной в землях мертвых, из горького гнева неприкаянных и невинно убиенных, выкованной на наковальне самого Бога, закаленной в желчи и крови оскорбленных и неотмщенных. Она будет заточена на осколки Вюрда до такой остроты, что сможет отделить душу человека от его бренного тела. А затем он отсечет нити, нити балтов. Фиту хотелось верить, что так все и случится. Он не собирался покидать земли живых, не надеясь вернуться обратно. Рейфы наверняка отпустят его. Они могут утянуть его в Хельхейм, погибшего от булавы или стрелы балтов, но обязательно позволят вернуться. Когда Фит доберется до незнакомого берега, рейфы излечат его раны, и он вновь будет походить на человека, хотя на самом деле станет не более чем орудием, подобно секире или доброму клинку, выкованном ради одной и единственной цели. Скоро он все узнает. Гутак сменил Лерна у руля, и тот принялся растирать замерзшие пальцы. Красные паруса приближались куда быстрее черных. «Похоже, у них остался лишь один шанс», — подумал Фит. «Даже половина шанса. Последняя стрела в колчане Вюрда. Если они немного заберут на север и пройдут у границы земель градканцев, то смогут попасть в ледяную пустыню, которая раскинулась дальше. Пустыня также была верной смертью, ибо выжить там не мог ни человек, ни зверь. Но заботиться об этом следовало позже. Они собирались сотворить свой Вюрд. Если они доберутся до пустыни, то ни балты, ни градканцы не посмеют сунуться туда за ними. Если у них получится прорваться через расселину в скальном валу градканцев, известном как Хвост Дьявола, воины вырвутся на волю и попадут в Хельхейм по своей воле, а не от рук проклятых резников. Но до Хвоста Дьявола путь не близкий. Из-за раны Бром не мог стоять у руля. И даже сменяясь, остальным придется очень несладко. Весь путь они пройдут за 4 или 5 коротких переходов. Возможно, им придется заночевать на льду и приготовить кое-какую еду. Если же идти без перерыва, то дорога превратится для них в настоящее испытание на выносливость. Деяние столь тяжкое, что могло бы стать достойным отдельной саги. Если хотя бы один скальд, Аскаманов остался бы в живых. Держась за поручень, Фит обговорил это с Лерном и Бромом. Все трое были охрипшими после боя и криков ненависти в лица балтам. Брому было совсем плохо, от его лица отхлынула кровь, а глаза стали тусклыми, как грязный лед. Казалось, его нить вот-вот оборвется. «Сделай это», — сказал он, — «Хвост Дьявола, сделай! Не дай тем ублюдкам повода для радости!» Фит прошел к носу и склонился возле закутанного вышнеземца. Вышнеземец что-то бормотал. «Что?» — спросил Фит, наклонившись ближе. «Что ты говоришь?» «Затем он сказал», — прошипел вышнеземец. «Затем он сказал, что я тебя вижу. Я прозреваю твою душу. Я могу отразить твой удар и узнать все, что тебе ведомо. О боже, как он был самоуверен! Типичный Мурза. Типичный. Статуи бесценны, Хафсер, сказал он мне. Но как думаешь, насколько ценно то, что охраняют бесценные статуи?» «Не знаю, о чем ты говоришь», — сказал Фит. «Это история? Что-то, что произошло в прошлом?» Фиту стало страшно. Он испугался того, что, возможно, слышал небесную магию, а ему не хотелось принимать в ней ни малейшего участия. Внезапно вышнеземец вздрогнул и открыл глаза. Какое-то мгновение он глядел на Фита с нескрываемым ужасом. «Я спал!» — воскликнул он. «Я спал, а они стояли и смотрели на меня!» Он моргнул. Реальность происходящего хлынула в его разум и смыла остатки горячечного сна. Вышнеземец откинул голову и застонал. «Все было так реально!» – прошептал он про себя. «Прошло 50 фуговых лет, а кажется, что все случилось лишь вчера. Я будто действительно там был. Ты когда-нибудь видел такие сны? Сны о том, что считал давным-давно позабытым. Я действительно там!» Фит что-то пробормотал. «Я не здесь!» – угрюмо добавил вышнеземец. «Спрашиваю последний раз. Ты желаешь милости моей секиры?» – спросил Фит. «Что? Нет, я не хочу умирать». «Что ж, во-первых, мы в любом случае умрем. Во-вторых, тебе ничего с этим не поделать. Помоги мне встать», – попросил вышнеземец. Фит поднял его на ноги и прислонил к поручню на носу. Навстречу им полетели колкие хлопья снега. Небеса затягивали темные тучи, цветом походившие на лицо человека, умирающего от удушья, и они шли к ледяному полю. К ним приближался сильный шторм, вздымая в воздух осколки льда. На дворе стояла слишком поздняя зима для подобных штормов. Дела обстояли из рук вон плохо, с какой стороны на них ни взгляни. С той скоростью, с какой он приближался, им не удастся от него уйти. «Где мы?» – спросил вышнеземец, покосившись на проносящееся мимо ослепительно яркое ледяное поле. «Там, где наша удача покатилась ко всем чертям», — ответил Фит. Вышнеземец уцепился за поручень, когда драккар тряхнула на камне. «Что это?» — спросил он, указывая вдаль. Они быстро приближались к одному из отдаленных северных эт-градканцев. То был всего лишь аванпост из пары шатров, поставленных на вздымающихся над ледяной равниной утесах. Здесь градканцы пополняли припасы и держали рыболовные суда, когда море оттаивало. Сейчас лагерь должен был пустовать вот уже несколько месяцев. Перед этим поднимался ряд из 6 или 7 копий, будто заборные столбы. И на древко каждого копья была насажена человеческая голова. Головы повернули так, чтобы они смотрели на ледяное поле перед собой. Их глаза были широко открыты. Скорее всего, они принадлежали разбойникам или ритуально обезглавленным вражеским пленным. Но, возможно, они были самих городканцев, принесенных в жертву из-за страха перед Малефиком. Их глаза были открыты так, чтобы они могли видеть близящееся зло и оберегать от него Эд. Фит сплюнул и выругался. Больше всего ему сейчас хотелось, чтобы Иола нарисовал им на лицах хранящие знаки, дабы отпугнуть оберегающую магию. Конечно, на носу драккара были глаза, нарисованные яркой краской и украшенные драгоценными камнями всевидящие очи небесного бога в форме солнечных дисков. Их рисовали на всех драккарах, чтобы они находили верный путь, предсказывали опасность и отвращали злое колдовство. Фит надеялся, что этого окажется достаточно. Челн вождя Этта был прочным, но он прошел долгий путь и очень устал. Поэтому Харсир волновался, что его глаза уже не смогут защитить их от магии. «Боги обереги!» – пробормотал вышнеземец, глядя на головы. «Не подходи, держись подальше, я вижу тебя!» Фит не слушал его. Он закричал Гутаксу, чтобы тот сворачивал. В Этте жили люди. Мгновение спустя они промчались мимо насаженных на копья голов и вылетели на прибрежный лед в тени утеса. Гутакс заорал. Они все еще находились в добрых 2-3 полетах стрелы от Этта. Но кто-то там был либо очень метким, либо ему благоволили сами земли мертвых. В Гутакса попала стрела. В них полетели стрелы, вонзаясь в борта и лед вокруг челна. Фит заметил лучников на краю утеса и еще одних на берегу. Он бросился к Гутаксу, Лерн и Бром следом. Выстрел оказался поразительно удачным, но только не для Гутакса. Стрела пробила руку Херсира и приколола ее к телу, вонзившись между ребер. Шкоты бокового руля выскользнули из рук Гутакса. Боль была настолько невыносимой, что он прокусил язык, только бы не закричать. Рядом с ними в палубу попало еще две стрелы. Фит увидел, что их наконечники были сделаны из рыбьих чешуек. Каждое острие представляло собою одну, прочную как железо чешуйку глубоководного чудовища. Их специально зазубрили так, чтобы они походили на гребень с косыми зубцами. Именно такая стрела и попала в бок Гутаксу. Теперь ее никак оттуда не вытащить. Гутакс сплюнул кровь и попытался повернуть руль. Бром и Лерн кричали на него, пытаясь утянуть оттуда и сломать древко стрелы, чтобы освободить руку Гутакса. Херсир едва не терял сознание. В них полетела еще одна туча стрел. Одну из них, вероятно, выпустил тот же везунчик. Стрела пробила голову Гутаксу, разом прервав его мучения и обрезав нить. На их лица брызнули капли крови. Гутакс сполз у руля, и Бром с Лерном мигом подхватили его. Но на долю секунды челн оказался во власти ветра. Ветер в большем и не нуждался, и он не собирался щадить их.